эмигрировавших в Техас индейцев майя, хорошо усвоивших опыт и уроки своей истории. «У меня есть деньги, чтобы заплатить вам за прошлый и сегодняшний сеанс», — сказал я. «Хорошо. Заплатите после нашей беседы. Вот вы сказали мне что-то. Теперь вопрос. А вы знаете психиатра по имени Джеффри Грин?» Она кивнула головой, прожевывая внушительный кусок печенья. «Я встречалась с ним несколько раз. Ко мне перешли некоторые из его бывших пациентов. Что вы можете сказать о нем?» «Это уже второй вопрос, и он будет засчитан в час вашего времени», — сказала она, несмотря на взятку в виде кофе и печенья. Я развел руками в знак того, что принимаю условия. «Хороший специалист. Дорогой, молодой. Впрочем, для меня все молоды. Даже в Сарасоте? Здесь, конечно, не так, но мир велик. Я, знаете, очень люблю начало путеводителя по галактике для путешествующих автостопом. Дугласа Адамса. Что-то вроде «Вселенная очень-очень большая». Меня забавляет такая недооценка. Грин заводит романы со своими пациентками. Она резко поставила чашку на стол, сложила руки на коленях и посмотрела на меня очень внимательно. «У вас есть основания полагать, что это так?» «Может быть», — сказал я. «Что ж, я отвечу вам загадкой. Возможно, вы наполовину правы». «Я не понимаю». «Когда поймете, дайте мне знать. Больше я ничего не могу вам сказать. Предмет исчерпан. Переходим к вам». «А вы не будете рассказывать мне о каком-нибудь племени, живущем в диких районах Индонезии?» «Не буду». «Чем вы занимаетесь для развлечения?» «Смотрю фильмы, видеокассеты. Еще. Работаю, ем. Стараюсь не задумываться. Смотрю сны». «У вас ведь есть хороший сон для меня, Льюис». «Может быть. Перед тем, как прийти ко мне, вы всегда видите какой-нибудь интересный сон. Расскажите мне его». Она снова взяла свою чашку. «Сегодня мне приснилось, что у меня в ухе червяк», — сказал я. «В ухе? Вы уверены, что мой рассказ не испортит вам аппетита?» «Я могла бы довести вас до дурноты историями своих пациентов», — продолжая с аппетитом закусывать, — сказала она, подбирая последние крошки. «Белый червяк в правом ухе. Еще в этом сне была моя жена. Я вдруг почувствовал что-то странное у себя в ухе. Она сказала: «К тебе в ухо заполз червяк». Я испугался, сказал ей: «Вытащи немедленно».